Нет, не только царские, но и все те, что судил у союзников Керенский. Сумма более чем круглая — 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Кто возместит России убытки, которые понесла она в результате недавней интервенции? Там суммы еще более весомые — 5 миллиардов фунтов. Где-то здесь пройдет в переговорах линия огня. Если ультиматум о долгах будет локализован, есть возможность договориться. В этом наша делегация заинтересована. Поэтому самое насущное — выработать тактику. Но ведь тактика выработана еще в Москве, и выработал ее Ленин. В том, как он рассчитал удары нашей делегации, его понимание проблемы, его способность добираться до ее корня. Он полагал, что фронт делегатов, которые нам противостоят, надо расколоть, противопоставив пацифистов лагерю грубо-буржуазному, агрессивно-буржуазному, реакционно-буржуазному. Программа наша состоит в том, чтобы, не скрывая наших коммунистических взглядов, ограничиться, однако, самым общим и кратким указанием на них. Он держался той точки зрения, что необходимо исключить из текста нашего заявления слова о том, что наша историческая концепция предполагает неизбежность новых мировых войн. Ни в каком случае подобных страшных слов не употреблять, ибо это означало бы играть на руку противнику. То, что говорил Ленин, имело один смысл — на добрую волю ответить доброй волей и договориться. А если этой доброй воли не будет? На умаление прав нашего государства мы не идем. Тогда какое решение избрать и как обойти камень преткновения? Чичерин смотрит на залив. Камень действительно точно пророс из воды. Камень преткновения. Быть может, есть возможность столкнуть не только пацифистов и грубо буржуазных, но и англичан с французами, а тех и других с немцами? Между тем, я покинул Каве де Лаванья и прибыл в Санта-Маргарита. Город по нынешним временам невелик, одноэтажный вокзал с широким навесом, укрывшим первую платформу, едва ли не у всех городов итальянской ривьеры такие вокзалы. Полога, спускающиеся к морю улицы, выложенные плоским камнем, побережье затейливо вырезанной береговой линией, нарядные набережные, особняки, облицованные цветным камнем. По борту набережной, разделенные равными интервалами, пальмы, эвкалипты, платаны. Потом площадь. Площадь как залив, ее полукольцо правильно. Вокруг площади кафе, большие и малые, горные дома, парки. Санта-Маргарита немного парков, но почти все они частные. Я иду вдоль набережной. Вечер неожиданно теплый. Говорят, что Чичерин любил гулять по набережной. Гулял подолгу, выходил к самому берегу, смотрел на вечернее море, старался представить, в какой стороне моря Марсель, в какой Корсика, в какой далекий Алжирский берег. Потом оборачивался, смотрел на город. Здесь вечер, исчерночерен. Поэтому линия прибрежных особняков вырастает над морем, объятая белым дымом электрических огней. Где-то за этим белым заревом на северо-восток от него лежала Россия. Россия 1922 года, весны 1922 года, голодной весны. Голодная Россия, голодная, но единственно правая. Только вчера он вышел на окраину Сан-Маргарита, и у рыбачьей хижины, сложенной из пористого камня, увидел грядку лука и сельдерея, 3 шага в длину, 1,5 в ширину. У одного конца грядки сидел отец, у другого его 6-летний сынишка. Их любящими руками грядка была точно нарисована на чистом листе земли. «Вся земля здесь?» — спросил Чичерин. «Вся, сеньор», — ответил хозяин хижины. «А там?» — указал Чичерин взглядом на склон холма, разделенный правильными рядами деревьев. «Все, что выше моей головы, Бога», — ответил рыбак, смеясь, и присвистнул. Видно, шутка понравилась ему самому. «Вы слыхали Бога?» — будто бы сказал Чичерин, вспомнив в кругу итальянских друзей встречу с семьей рыбаков. Так бы, наверное, ответил отец рыбака, и дед, и прадед. Порядок этот заведен навечно, если в нем участвует Бог. И вдруг октябрь. Вы только подумайте, вечность и октябрь. Эту историю рассказали мне в Генуе. Рассказали и воспроизвели реплику Чичерина, в которой были его печали, его мечта. Я вспомнил этот рассказ в связи с разговором, который произошел у меня в Санта-Маргарита. Случилось так, что я был в Санта-Маргарита гостем семьи, хозяин которой итальянец, а хозяйка русская. Молодая семья, и им обоим, да, пожалуй, вместе с их годовалым младенцем, немногим больше 50. Молодые люди соединились в Москве, там хозяин дома был студентом советского вуза, да и хозяйка в недавнем прошлом студентка. У молодых острое восприятие всего, что они видят вокруг. Все хотят познавать в сравнении с тем, что они видели в Москве. Неизменный вывод – вот это лучше здесь, а это много лучше там. Разумеется, как это бывает в жизни, сравнение касается и мелочей, но не упускается из виду главное. Трудно не заметить главного. «Видите ограду», — говорит мне молодой итальянец, указывая взглядом на глухую стену, вдоль которой мы идем уже минут 5. «За этой стеной парк, большой парк. Сан-Маргарета, где каждая пять земли на вес золота, этому парку цены нет. И вот представьте себе такое положение. За этими стенами живут три человека. Нет, не состоятельные хозяева, а их работники, сторожа парка. Что же касается хозяев, то они живут где-то в Швейцарии. Много лет живут и нечасто посещают Санта-Маргарита. А парк пуст и бесполезен людям, бесполезен именно там, где польза от него могла бы быть особенно велика. Чичерин сказал тогда «октябрь и вечность». Он имел в виду прошлое, сравнивая октябрь с вечностью. Но вот прошло после этого 45 лет, а Санта-Маргарита все еще находится в плену этого прошлого, и слова Чичерина сегодня живы здесь так же, как были живы вчера. Барту сказал, конференция началась 5 дней тому назад, но если говорить о деле, то она началась сегодня. Трудно оспорить Барту. Делегаты действительно заговорили по существу вопросов, которые представляло им разрешить лишь 14 апреля. В этот день в местечке Куарта де Эмилле на вилле Альбертис, где, как уже сообщалось, была резиденция Ллойд Джорджа, встретились делегаты. Именно здесь союзники дали бой Чичерину и его товарищам. Внешне все обстояло благопристойно. Накануне английские, итальянские эксперты Уайс и Юнг известили советских дипломатов о том, что Ллойд Джордж хотел бы повидать их и отыскать какие-то пути к договору. Советские дипломаты ответили, что они готовы встретиться с делегацией союзников. На другой день, а именно в пятницу 14 апреля, Чичерин, Литвинов и Красин выехали на виллу Альбертис. Когда советские дипломаты прибыли на виллу, делегаты Антанты были там, и прежде всего Ллойд Джордж и Барту. Если говорить о беседе, которая состоялась в тот день на вилле Альбертис, суть ее достаточно точна. Когда во время переговоров в вилле Альбертис, где все проблемы, претензии и условия соглашения прошли перед нами в сжатом и особо выпуклом виде, когда наша делегация упоминала о том, что народные массы относят царские долги к абсолютно отошедшей в прошлое старой исторической эпохе, Ллойд Джордж изумленно засмеялся и сказал, «Неужели они думают, что им ничего не придется платить?» Как не сдержан в своих выводах Чичерин, в этой конфликте он обнаружил главное. Именно на вилле Альбертис назрел конфликт, который привел к разрыву между советскими дипломатами и дипломатами Антанты, привел к разрыву и предопределил полуночную беседу русских и немцев. Встречу столь же чрезвычайную, сколь и естественную, вызванную всей логикой событий конференции. А пока мы едем на виллу Альбертис, чтобы воссоздать обстановку событий весны 1922 года.